573. Гуру. Редко кто из подошедших к учению знает свою миссию, то есть задачу данного воплощения. Тем более ценно такое знание. Первое – это дать и оставить после себя эти записи. Труд долголетний, трудоемкий и требующий нечеловеческого упорства и постоянства. Второе – поддержание планетной сети света путем утверждения пламени сердца. Башня духа, как маяк света в пространстве, свет твердыни в себя принимает, давая в ответ лучи самоисходящие, ассимилированные и притворенные в горниле духа. Третье. Цементирование пространства и насыщение его мыслями и представлениями, связанными с учением жизни и способствующими его невидимому, но мощному распространению.